Глава 15. Джо много дней подряд посылал по Тому каждый день. Некоторые страницы в них были помечены. Хью приходилось трудиться над переводами, не покладая рук, и выдавать переводы статей, могущих принести практическую пользу. Через 2 недели за ним снова было послано. Он ожидал, что состоится что-то вроде совещания по какому-либо деловому вопросу. Но оказалось, что в покоях Понса сидят сам Понс, Джо и какой-то избранный, которого Хью до этого ни разу не видел. Хью на мгновение приготовился говорить, как предписывалось слугам в уничижительном наклонении. Лорд-протектор сказал: «Подойди сюда, Хью, сними карты. И не вздумай вдаваться в эти утомительные формальности. Это семья, все свои». Хью, поколебавшись, приблизился. Второй избранный, крупного телосложения темнокожий человек с вечно хмурым выражением лица, казалось, не очень-то обрадовался его появлению. Хлыст был у него с собой, и он вертел его в руках. Но Джо взглянул на Хью и улыбнулся. «Я учил играть их в бридж, но нужен четвертый. Я все время твержу Понсу, что ты самый лучший из виденных мною когда-либо игроков. Ты уж постарайся не подводить меня, а?» «Постараюсь». Хью сразу узнал одну из своих бывших колод. Вторая колода, кажется, была сделана и расписана вручную, но сделано все это было изумительно. Карточный столик не принадлежал к обстановке убежища, а также являлся настоящим произведением искусства, обильно украшенным резьбой по дереву. Хью выпало быть партнером незнакомого избранного, и он старался показать, что очень нервничает из-за этого. Он ясно видел, что не нравится партнеру. Но незнакомец что-то проворчал и не стал возражать. У его партнера был контракт при 3 пиках. По счастливому раскладу карт они взяли 4. Партнер буркнул: «Парень, ты маловато заказал. Игра впустую. Постарайся, чтобы этого больше не случалось». Хью промолчал и сдал карты вновь. В следующем круге Джо и Понс взяли 5 треф. Партнер Хью разозлился вновь. «Если бы ты зашел с бубен, мы бы оставили их. А ты вместо этого подставил нас. Я ведь предупреждал тебя. Ну теперь, мри-ка», — резко сказал Понс, — «это бридж. И играй в него. А хлыст убери. Слуга сыграл совершенно правильно». «Ничего подобного. И будь я проклят, если буду играть с ним дальше. Я всегда чувствую, что имею дело с вонючим слугой, как бы хорошо его не выскребли. А этот, по-моему, вообще не мылся». Хью почувствовал, как пот стекает у него из-под мышек, и вздрогнул. Но Понс ровным голосом произнес: «Хорошо, мы извиняем тебя. Можешь идти». «И отлично». Избранный встал. «Но прежде чем я уйду, я хотел спросить еще одну вещь. Если промешкать еще немного, то их превосходительство отдаст протекторат Северной Звезды». «Уж не собираешься ли ты вложить в это дело деньги?» — резко спросил их милость. «Я? Но ведь это семейное дело. Во всяком случае, я-то уж не упустил бы такого случая. 40 миллионов гектаров, сплошь покрытых первосортным лесом. Я бы не думал ни секунды, но у меня буквально нет ни гроша. И вы сами знаете, почему». «Конечно, знаем. Ты злоупотребляешь азартными играми». «О, это совершенно напрасно. Деловому человеку приходится рисковать. Нельзя же назвать азартной игрой то, что...» «А мы считаем, что азартные игры. Мы не против риска, но терпеть не можем проигрышей. И если тебе снова придется проиграть, то желательно, чтобы ты вкладывал свои собственные деньги». «Но это ведь вовсе не так рискованно. Дело практически верное. Все равно, что породниться с их превосходительством. Семье? Позволь решать, что семье выгодно, а что нет — нам. А тебе придется еще немного подождать этого права. Пока же мы, не менее твоего, хотели бы доставить удовольствие лорду-владетелю. Но ни в коем случае не с помощью сумм, которыми семья в данный момент не располагает. Деньги можно занять, под проценты, которые... Ты собрался уходить, мри-ка. Будем считать, что ты уже ушел. Понс взялся за карты и начал тасовать их. Молодой избранный фыркнул и вышел. Понс разложил пасьянс, снова смешал карты, раздал их и начал игру. В солитер. Через некоторое время он сказал Джо: «Иногда этот юноша так выводит меня из себя, что я бы, кажется, с радостью изменил завещание». Джо казался озадаченным. «А я всегда думал, что его нельзя лишить наследства». «Конечно, нет». Их милость выглядела шокированным. «Такого не сделает и последний крестьянин. До чего бы мы докатились, если бы на земле не было стабильности? Даже думать не хочется о таком, пусть это и дозволено было бы законом». «Нет, он мой наследник. Я имел в виду только слуг». Джо сказал: «Тогда я не понимаю». «Ну, ты же знаешь. Хотя, возможно, и нет. Я все время забываю, что ты недавно среди нас. В завещании я распоряжаюсь вещами, принадлежащими лично мне. И это не так много. Украшения, свитки и тому подобное. Стоимость всего этого примерно около миллиона. Пустяки. Если не считать домашних слуг. Только домашних. Я не говорю о слугах на шахтах или на фермах или на других предприятиях. Обычай таков, что всех домашних слуг упоминают в завещании. Поименно. В противном случае они обязаны следовать в загробный мир вслед за своим дядюшкой. В данном случае за мной, после его смерти». Он улыбнулся. «Была бы неплохая шутка, если бы после моей смерти Марика обнаружил, что ему нужно набрать денег на покупку 1500-2000 слуг или заколотить дворец и жить в шалаше. У меня эта сцена так и стоит перед глазами. Ведь парень ни сливы с дерева не достанет без того, чтобы ее не трясли четверо слуг. Я даже не уверен, умеет ли он сам обуваться. Хью, если ты будешь утверждать, что черная дама бьет красного валета, я накажу тебя. Я в очень плохом настроении». Хью торопливо произнес: «Разве? А я и не заметил». «Тогда чего же ты уставился в карты?» Хью и в самом деле уткнулся взглядом в свои карты, стараясь сделаться как можно незаметнее. Он очень нервничал, оказавшись невольным свидетелем ссоры между Понсом и его племянником. Но он не упустил ни слова из их перепалки, поскольку нашел ее более чем интересной. Понс продолжал: «А ты что предпочел бы, Хью? Сопровождать меня в мир иной? Если ты останешься здесь и будешь служить Мрике, тогда не отвечай сразу. Но предупреждаю тебя, что уже меньше, чем через год после моей смерти, тебе придется обгрызать себе пальцы на ногах, чтобы не остаться голодным. В то же время, как гласит благой свиток, небеса — довольно приятное местечко. Выбирать сложно, а тебе выбирать и не придется, и ты никогда не узнаешь, что тебя ожидает. Слуга не должен знать этого, чтобы всегда хорошо служить своему повелителю. Этот мерзавец Мемтек так и ходит за мной по пятам, упрашивая удостоить его чести сопровождать меня на небеса. И если бы я был уверен, что он просит искренне, я бы непременно отказал ему из-за его бездарности». Понс смешал вдруг карты и выругался. «Черт бы побрал этого мальчишку! Он, конечно, партнер не ахти какой, но мне так хотелось сыграть несколько настоящих сильных робберов. Джо, нам нужно научить играть еще несколько человек. Да чего же тоскливо остаться без четвертого партнера?» «Конечно», — согласился Джо. «Прямо сейчас?» «Нет-нет. Я хочу играть по-настоящему, а не смотреть, как новичок спотыкается на каждом ходу. Я уже втянулся в эту игру. Она позволяет совершенно отвлечься от неприятных мыслей». И тут Хью осенило. «Понс, если вы не против того, чтобы в игре участвовал еще один слуга?» Джо просветлел. «Конечно же, он Барбара», — быстро перебил его Хью, чтобы тот не успел назвать Дьюка. Джо растерянно заморгал, но затем постарался сгладить собственные слова. «Он, я имею в виду Хью, собирался назвать прислугу по имени Барбара. Она очень хорошо играет в бридж». «Что? Так ты, значит, кое-кого обучал игре и под лестницей, Хью?» — спросил Понс и добавил. «Барбара? Я что-то не припоминаю такого имени. По крайней мере, она не относится к старшим слугам. — Но вы должны помнить ее, — сказал Джо. — Она была с нами, когда вы нас подобрали. Помните, может, такая высокая? — Ах да, конечно. — Так значит, Джо, ты утверждаешь, что она умеет играть в эту игру? — Она — игрок высшего класса, — заверил его Джо. — Играет лучше меня. — Господи, Понс, да она обыграет вас как мальчишку. — Правду я говорю, Хью? — Барбара — великолепный игрок. — Пока не увижу, не поверю.